Глава 18. Мужчины плачут. В зале воцарилась тишина. Собравшиеся не сводили глаз с мистера Маслоу и Кэти Киган. Роуз помнила, как бесновались пекари, отведав мерцариков, начиненных тоскливым воем туманной ведьмы. Вот-вот Кэти Киган зарычит и, изрыгая слюну, потребует еще мерцариков. Однако звук, достигший ушей девочки, оказался совершенно иным. Это был плач, горький, безутешный. Звук, с которым озлобленная душа распахивает ставни своей темницы и впускает свет. Роуз открыла глаза. Уронив голову на банкетный стол, мистер Маслоу рыдал, как потерявшийся малыш. Кэти Киган взирала на него в замешательстве. «Что с ним такое?» — спросила она. «Не поймите меня превратно. Выпечка, конечно, вкусная, но чтобы растрогать до слез, вы меня извините». Роуз почувствовала, как у нее вскипает мозг. Почему усовершенствованный мерцарик не подействовал на Кэти Киган? Почему мистер Маслоу рыдает, съев антидот? Девочка потянула Мардж за рукав. «Что вообще происходит? Почему Кэти Киган не превратилась в зомби?» Мардж улыбнулась коротко и лукаво. «Я приготовила еще одну партию выпечки», — сообщила она, — «пока ты спала, а все остальные были заняты кокосовыми кикиксами». «Получается, Кэти Киган съела антидот?» «Нет». Мардж покачала головой, в ее глазах сверкнула озорная искорка. «И она, и мистер Маслоу съели одно и то же». «Тогда почему он так отреагировал? Почему он рыдает, а не требует еще мерцариков?» — недоумевала Роуз. Мардж с улыбкой смотрела на мистера Маслоу. Шмыгая носом, тот тянул руки к мистеру Керру. «Обними меня, пожалуйста», — всхлипывал он. «Кто-нибудь, обнимите меня!» «Мардж, ну объясните уже!» — взмолилась Роуз. Старшая пекарша прочистила горло и начала. «Я не могла допустить, чтобы кто-нибудь съел ядовитые снеки от Лучшес. И был только один способ защитить людей — уничтожить и саму выпечку, и ее рецепты. Поэтому, пока ты пошла вздремнуть, я быстренько напекла антидотов всех 5 видов и щедро начинила их кремом с материнской любовью. И на подносе, и у меня в сумочке были одинаковые снеки. Все приготовленные по зловредным рецептам я уничтожила. Правда, как видишь, антидоты на всех действуют по-разному». Мардж сдержанно улыбнулась Роуз. «Я прочла об этом в апокрифах, которые ты оставила на столе». Закинув руки на шею пекарши, девочка расплакалась. «Мардж, вы лучшая! Просто лучшая!» «Там написано, что материнская любовь, добавленная в крем, заполняет пустоту в душе человека, те уголки, где этой любви не хватает». Мардж мягко обняла девочку в ответ. Кэтрин Киган с детства не испытывала недостатка в материнской любви, а вот мистер Маслоу... У него все сложилось по-другому. «Вы гений!» — восхитилась Роуз. «Вы всех нас спасли!» «Не я, а ты, Розмарин Чуц. Ты и материнская любовь, которой ты с нами поделилась». Потрясая руками, мистер Маслоу катался по полу и, обливаясь слезами, кричал. «Мне так стыдно. Простите меня, я должен отправить письмо с извинениями каждому жителю этой страны. Лично попросить прощения уже хотя бы за то, что помыслил причинить людям вред». Мистер Кер опустился на колени рядом с боссом и грубо встряхнул его за плечи. «Джемисон Маслоу, очнись! Что, черт побери, с тобой творится? Ты никак умираешь?» «О, я умираю от счастья!» — воскликнул мистер Маслоу. от любви. Вот, попробуй суперштучку». Он протянул мистеру Керру шоколадный батончик. «Я не голоден», — отказался мистер Керр. «Нет, ешь!» Мистер Маслоу силой затолкал батончик в рот подчиненного. «Смотри внимательно», — шепнула Мардж на ухо Росс. «Сейчас что-то будет». По мере того, как мистер Керр жевал и глотал, его сурово нахмуренный лоб разгладился, по лицу разлилось выражение бесконечной нежности, и он отчаянно принялся искать глазами фигуру, хоть как-то напоминающую материнскую. Взгляд мистера Керра упал на Кэти Киган. Здоровяк заполз под банкетный стол, припал к ее ногам и воскликнул. «Мамочка!» Защелкали фотокамеры. Репортеры всей толпой тянули руки с микрофонами. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Кэти Киган переступила через мистера Керра, обнимавшего ее щиколотки. «Почему эти двое плачут? Откуда взялись говорящий кот и мышь с флейтой? Зачем тот молодой человек притворялся мной?» Увидев, как вспыхнули щеки Тима, она засмеялась. «Ты отлично смотришься в юбке!» «Спасибо!» — отозвался польщенный Тим. «Это долгая история!» — вздохнула Росс. Кэти Киган присела на край подиума и придвинула к себе тарелку с выпечкой. «Обожаю слушать интересные истории за едой!» Вволю наснимав, репортеры разъехались по домам, рабочим объявили, что смена окончена, команда пекарей возвратилась в жилое крыло, чтобы предаться заслуженному отдыху, а Кэти Киган, Мардж, Росс и ее братья продолжали сидеть на полу возле банкетного стола. «Получается, неважно, какие снеки мы ели?» — заключила Кэти Киган, поднимаясь на ноги. Тут же у стола мистер Маслоу и мистер Керр забылись беспокойным сном в объятиях друг друга. «По-другому было нельзя», — пожала плечами Мардж. «Я и представить боялась, что произойдет, если наш план сорвется». «Он с самого начала был не слишком надежным», — признала Росс. «Мардж, вы проявили большую находчивость, подменив всю выпечку», — похвалила Кэти Киган. «Ох, прямо не верится, Мардж!» — порозовела от удовольствия. «Сама Кэти Киган назвала меня находчивой. Дайте мне минутку прийти в себя». Она набрала полную грудь воздуха и обмахнулась пустой тарелкой. «Мардж, ваша большая почитательница», — сообщила Росс Кэти Киган. «А я большая почитательница Мардж», — улыбнулась Кэти, «ведь она мне, можно сказать, жизнь спасла». «Я действовала не в одиночку», — поправила Мардж. Уткнувшись носом в сумочку, она делала глубокие вдохи и выдохи. «Спасибо, Росс. Эта девочка наделила меня смелостью бороться за правое дело». Алфи, сидевший рядом с сестрой, вытянул руки в белых перчатках, скрестил запястья и принялся изображать, будто правит невидимой лошадью. Где-то сзади раздался лязг многосуставных механических конечностей, повторяющих движения мальчика. «А кот? Кот действительно говорящий?» — поинтересовалась Кэти Киган. «Или те люди из общества Скалки все-таки успели меня одурманить?» Гус запрыгнул на стол и потерся о бок Кэти. «Я съел волшебное печенье, когда был котенком. Так уж вышло. Простите, что напугал вас». «Я не в обиде», — проговорила Кэти, с опаской поглядывая на Скоттиш Фолда. «Хотя такое не каждый день увидишь». «Надеюсь, что нет», — промурлыкал Гус. «Я горжусь своей уникальностью». Жак проворно вскарабкался по спине кота ему на голову. «А ты...» Кэти Киган недоверчиво посмотрела на мышонка. «В самом деле играешь на флейте?» «Вам понравилось?» — взволнованно спросил Жак. «Я репетировал «Лунный свет» не один год». «Я в восторге», — искренне призналась Кэти Киган, приложив ладонь к сердцу, а после повернулась к Росс. «Верно ли я поняла, что закон о закрытии пекарен придумали члены Международного общества скалки?» «Да», — кивнула Росс. «Они же сообща протолкнули его в Конгрессе. Мы считали, вы тоже состоите в этом обществе, ведь закон сработал вам на руку». «Да как вы могли такое подумать?» — ужаснулась Кэти Киган. «Мелкие пекарни никогда не угрожали крупным? В жизни не слышала ничего глупее. Я и сюда-то приехала лишь за тем, чтобы убедить мистера Маслоу вместе со мной обратиться к Конгрессу с просьбой отменить этот дурацкий закон». «Даже если бы вы уговорили мистера Маслоу, вам все равно пришлось бы иметь дело с остальными членами общества скалки», — заметил Алфи. Кэти Киган обошла банкетный стол и двинулась по красной дорожке, лавируя между группами роботов, исполнявших танец «Гангнам Стайл». «Алфи, прекрати!» — прошипел Росс. «Если Международное общество скалки использует волшебство, — наконец произнесла Кэти, — то тогда и мы должны бороться с ними при помощи волшебства. У меня есть ресурсы, чтобы организовать общенациональную кампанию. Я делала это раньше и смогу сделать снова. Единственное, чего у меня нет, — это волшебных технологий. Секрет моей выпечки заключается не в магии, а в хороших рецептах, очень-очень-очень хороших». Ее слова во многом напоминали речь мистера Маслоу, когда он только привез Росс на фабрику и предложил поработать над рецептами. Однако на сей раз девочка испытывала не дурные предчувствия, а лишь покой и легкость. Она знала, что Кэти Киган действует на общее благо. «Вместе мы сможем добиться отмены закона, и тогда ваша семейная пекарня вновь откроется», — продолжала Кэти. «А потом запустим линейку продуктов специально для членов общества скалки и вылечим их от злобы и жадности». Росс улыбнулась. «Великолепная идея». «Ты получала мое письмо?» — спросила ее Кэти Киган. «Да», — кивнула Росс. «В общем-то, оно у меня с собой». Она вытащила из заднего кармана шортов мятый надорванный листок. Сверху не хватало нескольких строчек, там и сям на бумаге темнели жирные пятна, однако прочесть написанное все же было можно. «Имейте в виду, я плохо смотрюсь в кадре», — предупредила Росс. «Ничего страшного», — успокоила ее Кэти Киган. «Я еще хуже. А на обороте ты читала?» «На обороте?» Росс медленно покачала головой и перевернула листок, на оборотной стороне которого, как в апокрифах, имелось свое маленькое приятное противоядие к основному тексту. В приписке, сделанной рукой Кэти Киган, говорилось: «Дорогая Росс, вы необыкновенная девушка, и ваша любовь к выпечке не вызывает сомнений, знаю. Вы прикипели душой к своей семейной пекарне в Горести Фоллс. И все же я с огромным удовольствием приглашаю вас приехать к нам и создать несколько новых рецептов. Если сможете, приезжайте хотя бы на недельку. Буду счастлива поработать с вами. С наилучшими пожеланиями, Кэти Киган». «Ого!» Росс радостно засмеялась. «Неделя у вас в гостях определенно будет гораздо интереснее той, что я провела здесь». «Предложение в силе», — подмигнула Кэти Киган. «Пожалуй, мне нужно посоветоваться с родителями и дедушкой Балтазаром», — сказала Росс. «Хотите с ними познакомиться?» «Они тоже здесь?» — удивилась Кэти Киган. «Да, только мы должны их освободить». «Если мы поторопимся», — заметил Алфи, — «я еще успею попасть на битву водяными бомбочками».